Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Часть 21. Дополнение. Эссе об Иосифе Бродском. «Великая душа». Это эссе и дополнение к книге я написал через год после смерти Бродского, в середине 97 года. 28 января 1996 года умер Иосиф Бродский, и сразу обнаружила себя напористая тенденция максимального упрощения его судьбы, сведения ее к схематичной легенде. Многие, и я в их числе, сказали в тот день: «Солнце нашей поэзии закатилось», но тогда, в этом многократном повторении фразы, произнесенной когда-то на смерть Пушкина, звучала прежде всего тоска по тому, что солнце закатилось, а не утверждение того, что умер второй Пушкин. Хотя, как выяснилось вскоре, и оно тоже. Собственно говоря, его сопоставление, сравнение и логически вытекавшее уравнение с Пушкиным осуществлялось именно через упомянутое упрощение. Ведь Пушкин тоже был нереальный, тоже примитивизированный. Лицей, где он чему-то как-то учился, а больше грыз гусиное перо, Державин, передававший лиру, донжуанский список, ссылка, травля, молоденькая, далекая от его интересов красотка-жена и толкуемая аллегорически дуэль с обществом, с миропорядком. Близкая до неприличия схема составлялась и из биографии Бродского, и обкатывалась, обнашивалась, подавалась еще при его жизни, хотя и не в лоб, из опасения получить в лоб от него реального. Так что не Пушкин как таковой был целью проведения параллелей, а чертеж того, что в представлении у людей есть великий поэт. Чертеж, на который в России раз навсегда перенесены грубо контуры Пушкина. Сейчас в сознании широкой публики Бродский – это тот, кого арестовали, сослали на север, выперли за границу, и там он получил Нобелевскую премию. У более осведомленных круг связанных с ним обстоятельств пошире, но за перечисленные пушкинские не выходят. И что любопытно, и что забавно, расходится весь этот круг обстоятельств, только этот круг и ничего, кроме этого круга, от людей, хорошо осведомленных, в той или иной степени близких Бродскому и формирующих мнение о нем. Еще и еще раз публикуются в газетах и по телевидению факты, и прежде известные, или смущающие похожие на них, так что нам уже непонятно, кому выходил из Конышской тюрьмы Бродский с белыми ведрами хлеб и вода. К тому, кому выходил, или к тому, кто был в это время за много километров от Коныши, или ко всем, кто навещал его в Архангельской области. Место Державина, естественно и логично, отдано Ахматовой. Журнал «Звезда» напечатал четверостишее «О своем я уже не заплачу» с посвящением Бродскому, взятым в угловые скобки. В обиходе житейском это, согласно той же Ахматовой, называется «народные чаяния». В литературном это, скажем так, подмена и вольность. У Ахматовой нет стихов, посвященных Бродскому. «Последней розе» предпослана строчка из его стихотворения, но эпиграф, как известно, не посвящение. Единственное основание считать посвященным четверостишее «О своем я уже не заплачу» добыто, насколько я понимаю, из вот уже 30 лет заново открываемой мемуаристами ассоциации «золотого клейма неудачи» с рыжеволосостью Бродского, о чем следовало бы говорить осторожнее. У Ахматовой было индивидуальное отношение к каждому из нас, например, к Бобышеву, Бродскому и мне, удостоенным роз пятой, последней и запретной с вариацией в небывшей, более личное, чем к Рейну, и к Бродскому более высокое, чем к остальным. В 1964 году она знала, какой он поэт, какого ранга, а мы – нет. и никто, кроме нее, тогда не знал. Через четверть века биограф Бродского Валентина Полухина интервьюировала меня на пути из Ноттингема в Стратфорд на Эйвоне. Дело было в автобусе, я сидел у окна, с моей стороны пекло солнце, деваться было некуда, поэтому вопрос «Когда вы поняли, что он великий поэт или даже гений?» я отнес к общему комплексу неприятностей этой поездки и огрызнулся, что и сейчас не понимаю. Охладившись, подумал, что все-таки вопрос поставлен некорректно. Некорректность в слове «когда». Когда, начав с его 19, моих 22 лет, и потом годами, видясь чуть не каждый день, и ни сначала, ни потом, ничего подобного себе про него не говоря, можно вдруг сказать «это не он». Это великий поэт Иосиф Бродский. Ахматова же поняла это сразу. Что такое великий человек, в чем его величие, трудно определить. Я в своей жизни с великими людьми не встречался, и тех, незнакомых мне лично, о ком говорили как о таковых, таковыми не сознавал. Мне и в величие Наполеона приходится верить только потому, что о нем так думал Раскольников. Я близко знал несколько человек значительных, очень значительных, однако линии рисунка, которая оставляет печать величия, обнаружил разве что на Ахматовой, в том виде, как мы это себе представляем по художественной литературе. Но даже от нее сильнее, от остальных же исключительно, было ощущение не величия, а некой великости, проявляющейся наглядно, метрически, гео, стерео, в четвертом измерении. Как сама она называла своего превышающего обычные размеры кота Глюка, полтора кота, неожиданно прибавив про Бродского, что он типичные полтора кота. Это, пожалуй, я чувствовал сначала. Он говорил насыщенно, насыщеннее, чем другие. Правда, неорганизованно, сплошь и рядом это сводило насыщенность на нет, но все равно с самых первых встреч он во время разговора не давал лениться, отдыхать на посторонние мысли, обдумывать собственную тему, если вел свою, заставлял за словами, которые произносил, следить, ни одного не пропуская. Когда читал стихи, успевал еще на них сам же реагировать. Дескать, не совсем то, не так, не получилось, совсем не то. Иронически хмыкал, морщился, самой издевательской улыбкой извинялся. Так было в период от его стихов «Мимо ристалищ, капищ» и «Играй, играй, Дизи Гелеспи» поэтики, тогда общепринятой, то есть подражательной, геологической, подгитарной, компанейской, до шествия включительно, вещи еще бесформенной, довольно монотонной и, в общем, банальной, однако производившей уже впечатление своими габаритами, превышающими все мыслимые. Году в 1962-му все стало на свои места. Он заговорил своим голосом, который потом менялся только качествами, леденел, горчел, дистиллировался, наполнялся подлинной звучностью. 3, максимум 4 года на прохождение пути от поэзии вообще, пусть и талантливой, до своей, личной. Эта стремительность развития тоже впечатляла, тоже мерой обходившей, опережавшей привычные, на сей раз временной. То, что он бросил школу после 7 класса и дальше образовывал себя вне систем, по-своему поработало на его уникальность, закрепило его неповторимость, отдельность от других. С 15 лет он стал усваивать знания свободно, сам выбирал, разумеется, через кого-то из тех, с кем разговаривал, через прочитанную книгу, которая ссылалась на другую, сам решал, когда сказать «а, понятно». Это могло привести и зачастую приводило к тому, что мысль и интуиция опережали знания. Его мысль и интуиция предлагаемое ему знание. Он произносил «а, понятно» на середине страницы, тогда как главное, иногда опровергающее, заключалось в ее конце. И Византия не такая, как он ее проглотил, а потом переварил в своем эссе, и Рим не сходится с фактическим, и стоицизм не выводится из поздних стоиков вроде Марка Аврелия, и даже английские метафизики не вполне такие, и даже его возлюбленный Джон Дон. Но как воспетый им пернатый хищник, он знал, куда смотреть, чтобы найти добычу, и, в отличие от крыловского петуха, знал, что делать с выклеванным из кучи жемчужным зерном, а выклевывал его почти всегда. В 88-м, когда мы встретились в Нью-Йорке после 16-летнего перерыва, я увидел его полуторакотовость в расцвете, полноте, в зените. Он откликался на всякий предмет, иногда такой, который до той минуты не мог быть ему известен. Стартовал сразу энергично, случалось и не впопад, и вокруг да около, но даже и в этом рысканье, подыскивание нужного слова и нужного решения не давал себе роздуху и спуску и в конце концов выговаривал что-то существенное, неожиданное. О вещах же прежде обдуманных начинал говорить, как будто объясняя тебе еще не, а другим уже известное, как будто повторяя однажды прочитанную лекцию, цитируя из когда-то написанной книги. Но и тут после первых фраз зажигался, увлекался поворотами мысли, которые выражались у него в поворотах речи, опять-таки превосходившие обыкновенные степенью точности и концентрированности. У Ахматовой еще двух, может быть, трех крупного ранга людей, с которыми я за жизнь был близок, это проявлялось иначе, но во всех случаях как нежданный плюс к тому, чего от них ждал. То есть и плюсы этого тоже ждал, но никогда не знал, какого именно. Определяющая разница между ними и Бродским заключалась в том, что они видели и слышали собеседника и в большей или меньшей мере взаимодействовали с ним, тогда как для Бродского он был повод еще для одного доказательства, но прежде всего раструб громкоговорителя, поглощавший произносимые Бродским слова. Не то чтобы он не прислушивался, но и слыша, исходил из того, что знает и может сказать на всплывшую тему больше и лучше собеседника, если только тема не узкоспециальная, а на узкоспециальную вообще нечего тратить время. Я имею в виду главным образом последний период, когда понимание мира и знание жизни достигли у него уровня неопровержимости, присущее же ему с юности качество сообщать, а не общаться, завершенности. Еще в 90-м у меня обнаружились в Англии троюродные кузены, все врачи. За 100 лет до того их дед эмигрировал из Риги, а его сестра, моя бабка, осталась и в декабре 1941 года была расстреляна немцами. Неожиданный родственник из России, вообще говоря, нежелательный дар судьбы, тем более и родство дальнее, но я держался независимо, да и пташка был для их стаи редкая, Russian poet, так что мы подружились. В конце моего оксфордского года они придумали съехаться к нам на прощальный ланч. Накануне условленного дня вдруг позвонил из Лондона Бродский и сказал, что хочет завтра нас навестить, приедет 5 часов с ночевкой. Я прикинул, что ланч в час, досидят кузены по местным обычаям до 2:30, ну, до 3, и сказал, что ждем. Потому что знакомство чужих людей, один из которых Бродский, агрессивно неприязненный уже потому, что надо знакомиться, а потом и потому, что такие чужие, и не затем я к вам, АГ, в Оксфорд тащился, не хотелось и в воображении разыгрывать. Кузены с женами, 6 докторов, от ортопеда до психиатра, и все европейские величины, лучше консилиума не собрать, в русском доме, по-русски разнежились, про время забыли и досидели до 4. В 4 приехал Бродский, увидел, ощетинился, напрягся, закрылся, те и вовсе перестали торопиться, и как хозяин потянул я этот воз со скрипом. Уже сказав по ходу дела «изер», Был он поправлен кузеном-офтальмологом на Айзер и рявкнул, что это здесь, у них, которые манерничать любят Айзер, а нормальные люди, как в Америке, говорят Изер. Уже спросил меня по-русски, где я набрал таких монстров. Слово, замечу, международное. И тогда инстинктивно выдернул я тему, которая должна была, по моим понятиям, всех объединить, а именно, что мне предстоит операция грыжи. Их она должна была взволновать как врачей, его как друга. «Это не грыжа», — немедленно сказал он. «Это рефлюкс-эзофагит», — и с вызовом посмотрел на врачей. «Это такой клапан между пищеводом и желудком. Края с годами стираются, его начинает мотать в обе стороны», — он показал ладонью, — «пища забрасывается наверх, становится не различить, изжога это, язва или сердце». Кузен-уролог перегнулся ко мне за спиной жены и прошептал. «О чем он? Где он это вычитал?» Странная речь, однако, имела странный успех, по той простой причине, что от его речи, любой, исходило сильнейшее обаяние. По докторским лицам прошла волна умиления, его лицо тоже потеплело. Наконец они ушли. Через день он позвонил из Лондона. «Слушайте, а у вас не паховая грыжа?» Я ответил, что паховая. «А выпирает? А тянет? А в ноге отдает? А когда что-то поднимаете, то вздувается?» Все разузнав, он сказал, что и у него так же, и ему, стало быть, надо ложиться на операцию. И после секундной паузы сделал обобщающее заключение. «Вот так мы и лечимся друг у друга». Конечно, в последние годы его авторитарность бросалась в глаза, но должен сказать, что в молодости желание настоять на своем, сломить чье-то несогласие, было ничуть не меньше. Может, и больше, но тогда еще требовалось доказывать, что то, что он говорит, истинно только потому, что он это говорит. Тому, кто в течение 5, 7, 10 лет, и, главное, только что был осей, а то и оськой, сделать это нелегко. При живой Ахматовой вообще невозможно. Да и после ее смерти, даже на фоне мощной подпитки славой, слетевшей на него вслед за судом и ссылкой, передававшейся из уст в уста и по радио, необходим был новый стиль поведения на людях. Компания братьев Виноградовых, Еремина, Герасимова, Уфлинда однажды позвала нас смотреть какой-то международный футбол по телевизору с предполагающейся по окончании выпивкой. За игрой следили постольку-поскольку, а больше насмешничали друг над другом, пронзительно шутили и требовали того же от нас. Тогда Бродский был в этом не силен, чувствовал себя, уступая другим, неуютно, и едва кончился матч, сказал, что уходит. Его уговаривали остаться, он был неумолим. Леня Виноградов проводил его до выхода на лестницу и, вернувшись, картинно встал в дверях и произнес, скандируя с нарочитой торжественностью: «От нас ушел большой поэт», как принято было тогда говорить на официозных похоронах. Новый стиль выработался быстро и органично. В гостях, не говоря уже о выступлении с эстрады, он с первых минут начинал порабощать аудиторию, ища любого повода, чтобы напасть и превозмочь всякого, кто казался способен на возражение или просто на собственное мнение, и всех вместе. И аудитории это, в общем, нравилось. И он это знал. Чтением стихов, ревом чтения, озабоченного тем, в первую очередь, чтобы подавить слушателей, подчинить своей власти и лишь потом донести содержание, он попросту сметал людей. Стихи были замечательные, но собравшаяся компания или зал, естественно, не могли этого вместить, что называется, сходу, поэтому им следовало дать это понять адекватным звуком, напором, воем, пением, громом, лишить их воли, как это в недалеком будущем сделали с террористами голландские реактивные истребители, один за одним пропоровшие воздух в нескольких метрах над захваченных теми поездом. Прибавим к этому заключенную и в самих стихах, и в голосе, сгущенном в черепной коробке, как под виолончельной декой, напевность пленительную, гипнотизирующую. Вскоре как-то уже не шутилось про большого поэта, Все, включая шутников, поверили, что он большой, и, подшучивая, ты тем самым записывал себя в более мелкий разряд. И уж не из зависти ли ты это делал? Сразу оговорюсь, что звук был первичнее какого бы то ни было намерения. Звук был не орудием, а целью. И вообще, вначале был звук. Мелос. Всякий стих и все стихотворение непременно проходит этап чисто звуковой, дописьменный. И уже будучи записаны, продолжают в этом звуке существовать. И донесением до публики именно этого звука он и занимался. Вы не усваивали содержание, но вы воспринимали имманентный ему звук. О том, как Бродский его достигал и с ним справлялся, существует почти канонизированный фольклор. В давней молодости он позвонил моей нынешней жене, сказал, что написал новые стихи, хочет прочесть. Стихотворение было длинное, на середине чтения их разъединили. Он узнал об этом, только дочитав до конца и не услышав ее ответа. Перезвонил, выяснил, с какого места пропал звук, сказал, что прочтет снова и будет после каждой строфы просить подтверждения слышимости. Звук набирал силу от строфы к строфе. Между ними он успевал спрашивать в обычном тоне «да?», услышать «да», и следующую начинал с высоты и громкости, на которых оборвал предыдущую. Много лет спустя я преподавал в Америке, в Брин-Море, и он приехал туда на 70-летие Джорджа Клайна. С Джорджем мы оба познакомились за четверть века до того. Он первый перевел стихи Бродского на английский. В войну он был военным летчиком. Это повышало температуру наших чувств к нему. Я поинтересовался тогда у него, нет ли нечестности в таком бою, когда ты не видишь, кого убиваешь, когда летишь в синем небе, а бомбочки упархивают куда-то вбок и вниз, что-то вроде не оскверняющего твою чистоту иудейско-мусульманского побивания камнями с дистанции. Он сказал, что возможно и так, но что точно не так, когда на металлическом полу в луже крови плавают один-двое из твоего экипажа, а вокруг что-то все время взрывается и все время попадает в самолет. Бринморское чествование состояло из конференции, посвященной Клайну, философу, и из гвоздь программы чтения стихов сперва Клайном своего английского перевода, потом Бродским по-русски. Посередине, уже разошедшись, он начал «Второе Рождество на берегу незамерзающего понта с полного звука, взревел, вдруг уперся в меня глазами и расхохотался, даже отвернулся, чтобы дохохотать». Стихи посвящены Э.Р., нашей английской подруге, прелестной и умнице, с которой я ездил на острова кататься на коньках и которая подарила мне тогда словарь Вебстера, надписав «Учи и торчи, Бродский». Отхохотавшись и посерьезнев, он начал снова, но ровно с той же мощью, с того же взрева, подготовленного всем предыдущим чтением, словно бы вырезав случайный эпизод смеха и смонтировав кадры главного сюжета в стык. В таком чтении, еще когда он был юношей, таился соблазн подчинять зал своей воле, властвовать над ним. Все это так, но все это можно и следует отнести за счет издержек молодой, еще неуправляемой страсти к превосходству, безудержному желанию заставить всех с собой соглашаться. Я про себя посмеивался, что ему дали имя Иосиф в 1940 году, когда Иосиф и Адольф были в моде, а значили как раз это самое. Его и в стихах потягивало тогда говорить «за других», «вместо других», «от их имени». Стихотворение «Остановка в пустыне» было первым, которое при всех своих очевидных достоинствах меня разочаровало трибунным голосом, которым поэт обращался к предположительно внимающим массам, но вокруг все были от него в восторге, и я до времени помалкивал. Однажды Иосиф позвонил, сказал: «Приезжайте, у меня симпатичный итальянец». Итальянец был ужасно симпатичный, Джанни. Мы пошли гулять по Литейному, к Невскому. Было тесновато. Нас с ним вынесло вперед, Иосиф с еще одним встреченным по пути приятелем шли сзади. Я спросил у итальянца, собирается ли он переводить Бродского. Он до тех пор немногословный, с живостью откликнулся, что как раз хотел спросить у меня, какие стихи я бы посоветовал. Я сказал, что принято, да и поэту приятно, когда начинают с последних, тем более, что последняя «Остановка в пустыне» написана белым стихом, легче переводить. Он мгновенно ответил, скорее красным. Я уставился на него, а он, улыбаясь, на меня. До этого мгновения я разговаривал с милым иностранцем, а тут увидел с кем. «Меня зовут Анатолий Найман», — сказал я и протянул руку. «А меня Джованни Бутафава», — весело ответил он и пожал ее. Ахматова, похоже, это и как свойство натуры Бродского, и как тенденцию видела или предвидела. Его преданность ей была безызъянной, так же, как и ее нежность к нему. Но сознавая или предполагая, или допуская, что при его даре и его амбициях ему предстоит, чтобы не сказать предначертано, судьба поэта с мировой славой, она была сосредоточена исключительно на судьбе поэта, на ее подлинности, которую могут исказить, продешевить, обессилить самые разнообразные соблазны, и из первых – слава. Ей самой слава далась без затрат, никаких специальных действий и поведения от нее не требовала, но она с близкого расстояния наблюдала Гумилева с его литературной политикой и знала, чего это стоило. Она прощала Бродскому и никому больше житейскую необязательность, проявлявшуюся, кстати сказать, очень редко, как, например, когда он должен был встретить на вокзале приезжавшую из Риги пожилую ее невестку Ханну Вульфовну Горенко с вещами. И то ли забыл, то ли проспал, когда часа через два мы все съехались, наконец, к Ахматовой, кипел и пыхтел один я, а не та, ни другая, ни главный он, виду не подавали, что что-то произошло, о чем стоит говорить, ни Ханну жалеть, ни Иосифу пенять. Бывает, как мне сказала потом, улыбнувшись Ахматова, и эту улыбку, как и не обсуждение поступка, я впоследствии наполнил неизвестно откуда и мгновенно пришедшим в голову сюжетом, как будто кто-то мне продиктовал, то ли что он ночью писал очередную элегию Джону Донну и под утро заснул, то ли что, наоборот, проснулся вовремя, но стал писать и забылся. Бывает. Тем более, что ведь обошлось же все. Зато когда после Исаака и Авраама, всеми высоко оцененных, он вскоре начал еще одну вещь на библейский сюжет, она высказалась резко, в том смысле, что Библия не сборник тем для сочинения стихов. И хотя каждый поэт может натолкнуться в ней на что-то свое, собственное, но тогда это должно быть исключительно личным, и что вообще нечего эксплуатировать однажды добытый успех. Также и когда его любовный роман, о развитии которого мы знали не только по пронзительным стихам, но и по наблюдаемым с близкого расстояния обстоятельствам, а то и по вынужденно принимаемому участию в них, переместился почти целиком из поэзии в быт, она сказала, в конце концов, поэту хорошо бы разбираться, где муза и где Б, прозвучало оглушительно, вроде пли и одновременно выстрела. Это слово она произнесла еще однажды, но в цитате, а вообще никогда ни прежде, ни после таких слов не употребляла. Прибавлю, что к реальной даме это отношение не имело, сказано было абсолютно несправедливо, исключительно из сочувствия и злости, в том же духе, что под горячую руку о бедной Наталье Николаевне Гончаровой. Но отчет велся от поэта. К нему и выставлялись неснижаемые требования. Что касается ее оценки стихотворения, написанного им в ссылке в ответ на призыв властей сочинить что-нибудь патриотическое и напечатанного в местной газете «Мой народ, не склонивший татак головы», с момента написания, так и не могу вспомнить слово, рифмуется ниже травы, то тут требуется разъяснение. Оценка «или это гениально, или я ничего не понимаю в поэзии», высказанная вслух, когда я привез ей эти стихи, и занесенная в дневник, относится, вероятнее всего, к тому, что Бродский без большого труда блестяще сделал то, чего власть в свое время ждала от нее, и что у нее не только совершенно не получилось, а и вышло чуть ли не издевкой. Так вымученно и беспомощно выглядел ее цикл «Слава миру». Недаром дальше в дневнике идет упоминание о сыне, ради которого все и предпринималось. Другими словами, ее фразу можно интерпретировать так. «Я, как вам известно, в поэзии понимаю, так вот, я утверждаю, что поэт должен уметь делать в стихах все, в том числе и на заказ. И Бродский сделал это гениально». Думаю, и замечания о его песне «Лили Марлен», в особенности о куплете «Лупят ураганным, Боже, помоги, я отдам Иванам шлем и сапоги, лишь бы разрешили мне взамен под фонарем с тобой вдвоем стоять, Лили Марлен». Ничего столь циничного в жизни не слыхала, не без восхищения произнесенное стоит с этим в прямой связи. То есть, если поэт в стихах циничен, то опять-таки цинизм должен быть крайний, высшего класса. Справедливости ради, надо сказать, что и Бродский стихи, которые она тогда писала, принимал не, подобно большинству, как последние добавления к уже готовому корпусу поэзии Ахматовой, а как живые стихотворения поэта-современника, не просто оценивая их, по большей части восторженно, но отмечая и приемы, технику движения. Про или забыты, забиты, за кто там так научился стучать? Вот и идти мне обратно к воротам, новое горе встречать. Он, между прочим, сказал, за кто там? Это она у нас научилась, да, у молодых? Я не ответил «да», во-первых, потому что надо было вперед самому это почувствовать, а во-вторых, оказывается, правильно сделал, потому что вскоре выяснилось, что стихи были написаны 3 годами раньше, до ее знакомства с нами. То есть, возможно, он был прав про молодых, но не про нас. Он вообще умел смотреть и всегда смотрел на вещи непосредственно, даже когда научился видеть второй план и третий. «Русским русских показывают», — сказал он, выразительно прокартавив, когда мы проходили мимо манежа, которым открылась выставка резьбы, вышивки и прочего, и на ступенях публику встречали экскурсоводши в кокошниках. Думаю, в те годы, когда мы по-настоящему дружили и друг друга любили, 6-7 с начала 60-х, нас сближало, помимо прочего, и то, что он подчеркнуто ценил это качество и во мне. Одним из наших паролей тогда была максима Акутагавы, знаменитого японского писателя, для Бродского оставшаяся насущной и животрепещущей на всю жизнь. «У меня нет мировоззрения, у меня есть нервы». Другим были фолкнеровские «Несчастные сукины дети» о людях, всех о человечестве. Потому он так и доверял своей первой реакции и ориентировался на нее, часто говорил: «Вы же видели его физиономию?» Или «При такой роже едва ли?» В ответ на допущение, что обладатель физиономии или рожи способен на что-то доброе или путное. В феврале 90-го года я читал лекцию в его семинаре в Маунт-Холиок «Уроки Ахматовой». Лекцию апробированную, американским студентам уже читанную и всякий раз имевшую успех. Кончив с чувством, что вот одарил еще одну группу алкавших, теперь вопросы, аплодисменты и по домам, я вдруг услышал его вопрос. Значит, сколько и какие конкретно уроки? Давайте коротко сформулируем. Я мог ответить в духе Толстого. Если бы возможно было сформулировать короче, я не писал бы «Войну и мир». Но дело происходило в Америке, где дайджест, ядро культуры и искусство сжатых формулировок, учатся со школы, так что пришлось попотеть. Всю вторую половину дня до самой ночи мы проговорили, причем ему это напоминало какие-то наши вечера в Комарове, сосны, сырой снег, огонь в печи, ну, в камине, спешить некуда, а мне в Норинской, спешить некуда, огонь в печи, тьма за окном, и неизвестно где, в какой дали от места, называемого домом, находимся. Комарова или Норинская — все равно четверть века назад, И оттуда бесконечно выскакивали темы для разговора, четверть века назад устремленные к кульминациям, захватывающие сейчас в виде эпилогов. Всплыл и Элиот, которым и он, и я были увлечены, а потом я понемногу, поняв рецепт, разочаровался. А он? «Тут особенно нечего обсуждать», — сказал он. «Поэт для университетов. И сознавал это, и хотел таким быть». Мы разговаривали, как будто на могиле былого. Пришли навестить и отдаем дань, но не настолько, однако, скорбную, чтобы не говорить свободно. Я сказал, что вот уж кто университетский поэт, так это Паунд. При каждом стихотворении список прочитанной литературы. Да оба они хороши, поддал он. Я почувствовал, что хвачено лишку, и решил поправить дело. Конечно, на фоне Джойса и тот, и другой легонькие. И Джойс такой же, — прикончил он, как будто запер калитку ограды и, не оглядываясь, зашагал с кладбищенского холма на дорогу. Еще одним объединяющим нас, но тут мы уже не двое, а 10, а может 100, трудно сосчитать аккуратно, качеством, было сохранение независимости во что бы то ни стало, до некоторой даже оголтелости. Ни ломтика из рук, которые угадывались как чужие, причем угадывались по большей части инстинктивно, ни микроскопической уступки, пусть с перехлестом в сторону отрицания того очевидного, с чем согласен, ни малейшего изгиба позвоночника, прямая шея, прямые плечи, юнкерский взгляд, устремленный в навсегда далекую цель. С годами позиция всех независимых, кого я знаю, включая мою собственную, так или иначе смягчилась, а точнее размягчилась. Как восклицал Хрущев, «На компромиссы мы не пойдем», следующей же фразой диалектически объясняя смысл этой клятвы. «Карибский кризис был разрешен с помощью компромисса». Бродский остался рыцарем независимости на всю жизнь и, как следствие, заложником. Почти каждую свою реплику в живом диалоге он начинал с «нет». Нет, не совсем так, что на нашем языке значило «совсем не так». И дальше развивал свои соображения, собственную точку зрения, которая могла дословно совпасть с опровергаемой в начале ответа. Мы ехали в нью-йоркском метро, в вагон вошел молодой, крепкий на вид негр, стал просить милостыню. Я порылся в мелочи, нашел гривенник. Бродский сказал: «Не вздумайте подавать». Его единственным аргументом могла быть только излишне агрессивная назойливость попрошайки. Я пробормотал что-то вроде обычного, что плевать, кто и как просит, главное, что просит, и подал. Он фыркнул. Нам было выходить. В дверях он сунул ему $3. Последние годы это выходило почти автоматически, и даже, вопреки очевидной абсурдности, было понятно. Разделять ничье мнение из тех, кто ему хоть чем-то не нравился, а ему хоть чем-то не нравился, за редким исключением каждый, он, как в принципе любой из живущих, не мог по той причине, что само это «не нравился» было показателем внутреннего расхождения и несогласия. Тот же, кто ему нравился, потому в частности и нравился, что не лез со своим мнением. Как-то он упомянул, что приглашен в Амстердам прочесть лекцию на 50-летие со смерти Хейзинги. Я спросил, что ему Хейзинга? Что он мне, я еще не думал. Но вы же знаете наш метод. Если он утверждает, что так, я, естественно, утверждаю, что не так, потому что это действительно не так. Точь-в-точь по этой логике и схеме он вел себя с Жермунским, году в 63-м. Минуты через 3 после того, как с ним познакомился, стал объяснять старику, что говорить о поэтах, преодолевшие символизм, значит ни ухо, ни рыло не понимать в поэзии, которая ничего не преодолевает, а все усваивает, что это немецкий, а точнее филистерский подход к литературе. И идет он от пристрастия Жермунского к немецким романтикам, которые, как поэты, тоже еще надо посмотреть, достойны ли, чтобы ими занимались. Правда, в тот момент все, исключая только что вошедшего академика, но включая говорившего, были сильно выпивши. Дело происходило за обедом у Ахматовой в Комарове. Она мигнула Нине Антоновне Альшевской, и та немедленно уволокла его из-за стола искать грибы. Стоит сказать, что смерть Жермунского через несколько лет после Ахматовской мы ощутили тоже как перелом в культуре академической, более далекой от нас. Бродский высказался в том смысле, что он был последний настоящий академик. Теперь пойдет мусор. Жермунский был преданный поклонник в широком смысле этого слова Ахматовой с его юных приват-доцентских лет, и он был то, что называется «чистый». Это он в 1916 году, едучи с компанией из Крыма в Петербург, вышел из купе Соломеи Андронниковой, в котором молодые люди вольно острили в вольтерианском духе, вышел со словами: «Я не могу находиться в одном помещении с людьми, которые в таком тоне говорят о непорочном зачатии». Однажды зимой мы с Бродским поехали на могилу Ахматовой, еще достаточно свежую. Мы увидели над ней новый крест, махину, огромный, металлический, той фактуры и того художественного исполнения, которые царили тогда во вкусах, насаждаемых журналом «Юность» и молодежными кафе. К одной из поперечин был привинчен грубый муляж голубки из дешевого блестящего свинца или цинка. Рядом валялся деревянный крест, простой, соразмерный, стоявший на могиле со дня похорон. Потом выяснилось, что новый сделали по заказу Льва Николаевича Гумилева в псковских мастерских народного промысла. Но в ту минуту для нас, помнящих ее живую, неизмеримо острее, чем мертвую и все еще принадлежащую нам, а не смерти, родству и чьим бы то ни было эстетическим религиозным принципам, это было оскорбительно и невозможно, как ослепляющее зрение пощечина. И мы принялись выдирать новый, чтобы поставить старый. Земля была промерзшая, крест вкопан глубоко, ничего у нас не получилось. С кладбища мы отправились на дачу к Жермунскому. Рассказали. Он встал с кресла, широко перекрестился и сказал торжественно: «Какое счастье! Два еврея вырывают православный крест из могилы. Вы понимаете, что это значит?» Другой раз Ахматова, уже на улице Ленина, попросила нас не то отнести, не то забрать книгу у литературоведа Максимова. Он жил в соседнем подъезде. Нас пригласили к столу, на арбуз. Жена внесла арбуз, но почему-то не осталось. Мы стали поедать его и благостно разговаривать. То есть хозяин благостно, а мы согласно помыкивали. В середине второго ломтя Бродского это, видимо, стало раздражать. Он угрожающе сказал, что Блок – поэт никудышный, а вот Боротынский – гениальный и, как поэт, гениальней Пушкина. Его с юности и «Де фикс», которую сейчас он решил запустить, поскольку хозяин – известный блоковед и вообще филолог. Филолог, миролюбиво улыбаясь, заметил, что недавно была выдвинута такая концепция, что Боротынский в определенном смысле – Сальери Моцарта Пушкина. Бродский пальнул, когда тот еще только договаривал последнее слово. Полный кретин, кто до такого мог додуматься. И тотчас в коридоре у самой двери раздался легкий вскрик, и что-то упало. То ли второй арбуз из рук, стоявший на чеку жены, то ли она сама. Не исключено, что концепция была выдвинута в этом самом доме. Его постоянная и беспощадная демонстрация своей независимости создавала неуютную, всегда чреватую, а сплошь и рядом раздражавшуюся скандалом обстановку. Незнакомому человеку находиться с ним в одном помещении больше 5 минут было сильнейшим испытанием. Он изматывал своими «нет», «стоп, стоп», «конец света», а то и рыком, средним между тарзаном и, скажем, быком, если бы быки рычали, с остановившимся как бы в идиотическом восторге глазами. Но сама независимость в столь полном, целенаправленном, без малейших скидок виде, выдавая не просто незаурядную, а уникальную натуру, почти всем импонировала. Бессознательно, а кто и сознательно, люди соглашались, что выдающийся человек и должен, ну, если не должен, то может, быть таким, так что это никак не мешало его всеобщему признанию. Так или иначе, но начав с тотального протеста, он пришел к тотальному, чуть не сказал, нигилизму, отрицанию, впрочем, продолжавшему включать в себя и протест, и в конце концов выглядел как бы попавшим в зависимость от независимости. Thank you. Когда он умер, я позвонил Исае Берлину. Сказал, что в эти дни хочется с ним об Иосифе говорить. В частности, расспрашивать, каков он был, когда приехал и в первые годы за границей. Он ответил, что тоже хочет сейчас со мною говорить, но не об этом, а о том, какой он был тогда, в ахматовские годы, потому что все засевалось и, стало быть, совершилось тогда, а за границей был только сбор урожая. Это просто его подлинные слова записанные. Но чтобы собрать такой урожай, я имею в виду не книги, часть речи, уранию, эссе и так далее, которые, допустим, так и так взошли бы и были сжаты, а Нобелевскую премию, Оксфордскую мантию, почетный легион и прочее, надо было полоть, поливать, унавоживать, наблюдать, причем как следует. Когда Ахматова говорила, какую биографию делают нашему рыжему, она говорила о тех уникальных поворотах судьбы, за которые он платил болью и рисковал жизнью, а не сусальную историю про еврейского мальчика со скрипкой, которого пинали и приглашали за черствую корку играть на свадьбах, а потом он стал звездой и выступал исключительно в Карнеги-Холл и Ковент-Гарден. А именно так истолковывают ее слова, все повторяющие их сейчас с запевом «Ахматова любила говорить». Это легенда, что она любила так говорить. Я помню, как она говорила это мне на веранде в Комарове, за столом в пятнах солнца, пробившегося сквозь кроны сосен. Я не против легенд, и мое воспоминание не требует ссылок на себя. Но легендам противопоказан дачный стол под клеенкой и солнечные пятна. И по легенде результатом уникальных поворотов судьбы должны быть не страдания и минуты крайнего риска как таковые, а Нобелевская премия. За премию, однако, надо платить особо вот этими самыми прополкой, поливкой, молодьбой. Не ловите меня на слове. Я не говорю, что он этим занимался ради рекордного урожая. Но он этим занимался, не так ли? Вынужден был. И дело заключалось совсем не в том, чтобы выбить самые главные призы в глобальном тире, и вообще не в честолюбии, а в сознании а. ничтожеству, пошлости, самодовольной дисгармонии мира, и б. способности своим талантам, энергией и направлением изменить его к лучшему. Парад же регалий, как наклеек лучших отелей на саквояже знатного путешественника, естественным образом сопровождал этот путь, одновременно помогая его совершать. Когда я спросил, с чего он так громко ушел из Американской академии искусств, когда в нее приняли Евтушенко, а не раньше, когда того же Вознесенского, он дал довольно сбивчивые, малоубедительные объяснения и прибавил без видимой логической связи, но с внутренней кристальной. А.Г., вы представляете себе, что было бы, если бы Нобелевку дали кому-нибудь из них? Это был ответ на куда более главный вопрос, может быть, главнейший. Не в этой паре конкретно было дело, а в том, что в нашем мире они воплощали и что навязывали миру. Разумеется, и конкретно в них тоже, и это надо себе ясно представлять, на круг лет 25, то есть два, если не больше, поколения, они обучали, как и о чем говорить, а значит, как и о чем думать. Они диктовали не просто моду, убогую для бедных, применительно к политически-эстетическим возможностям, перерисовываемую из недоступных публике журналов спецхрана, западных и старых наших, а таковую же просодию речи общества и через нее строй мыслей. Диктовали тем, кто зачинал детей в 60-м году и этим выросшим детям в 80-м. И Бродский разбил эти гипсовые маски ужимок и подмигиваний и переучил людей их родному языку. Партийно-интеллигентская феня этаким поэтически стебовым мутантом окончательно ушла к журналистам. Речь стала поестественней, поточней, поответственней. Грамматическая и лингвистическая модели Бродского, обе требующие от ординарного мозга усилий, возобладали. Не слабо, а? Ради этого можно было и постращать аудиторию, подавить на барабанные перепонки затекшие серой, Бабьего Яра и Гойи. В Нью-Йорке после заупокойной службы на 40-й день его подруга, знаменитая американская писательница, пригласила меня поужинать в ресторане. Мы выбрали русский самовар. Хозяин, Роман Каплан, усадил нас за столик в углу, за которым Бродский любил сидеть и над которым теперь висела его фотография. Мы говорили о нем, и я узнавал в ее рассказах его ленинградского, а она в моих его нью-йоркского. У нее были к нему претензии, в общем, те же, что и я мог бы наскрести. Вдруг в ресторан вошел один из них, из пары, поздоровался с хозяином, увидел нас, подошел. Начался бессодержательный разговор втроем, в котором она на несколько минут неожиданно объединилась с ним против меня. Речь повернулась на Чечню, он был борец за мир со стажем, она борец за справедливость, Янки вон из Вьетнама. Они и познакомились когда-то на провьетнамском антиамериканском конгрессе, где он, представьте себе, защищал ту же идею. Наконец он ушел. Мы заговорили по-человечески. И она сказала: «В Джозефе то одно было не по мне, то другое. Но мы сейчас разговаривали, и ваш соотечественник, мой единомышленник, находился прямо под его портретом. Я смотрела на них и только думала горько: какая разница уровней?» Существует, как говорит мой хороший знакомый, ад поэзии. Ты рождаешься с инструментом в душе, реагирующим на звук и ритм слова, и оказывается, что главный поэт в это время – Константин Симонов, или Надсон, или Бенедиктов, может быть, даже Вячеслав Иванов. Тусклые отсветы, тяжелый воздух. Ты еще не догадываешься, что может быть по-другому, что где-то на подходе Тютчев, или Анненский, или Мандельштам. Тусклые отсветы на стенах твоей пещеры все-таки будоражат мрак. Тяжелый воздух извне шевелит спрессованную сырость. Вдруг Симонова Суркова сменяет Евтушенко-Вознесенский. Луч света, глоток свежести. Теперь можно подождать и Тютчева, и Мандельштама. Можно подождать, но можно и не ждать, а самому выйти на дело. И вот получается. Что получается, еще непонятно. Не сразу, не до конца. Потом будет видно. Но что вместо чего, тут сомнений нет. Принято. Конечно, твоим близким друзьям, соратникам то одно не так, то другое. Но ты это сделал. Ты, а не кто из них. Все, а не одно или другое. Чтобы такое выгорело, должно было сойтись множество факторов и фактов, точно вовремя, точно по месту. И в частности, цельность, пренебрежение одним и другим – тоже необходимое условие. А когда дело сделано, тем паче нечего заниматься пересмотром и допускать, что могло быть и не так, как было, или как ты думал и утверждал, что было. Например, насчет лиры, переданной Ахматовой. Бродский нельзя сказать, что сопротивлялся навязываемой ему роли и статусу любимого ученика Ахматовой, но, во всяком случае, отнюдь не приветствовал. Довольно определенно он ставил на первое место Цветаеву, и как поэта без рая, то есть доходящего до края отчаяния, дальше Ахматовой, и как оказавшую на него большее влияние. При этом часто он так говорил о Цветаевой именно в противовес Ахматовой. Он так считал, но тут был еще и замысел. Он не хотел быть не любимым учеником, а учеником. Во-первых, это была бы неправда, потому что ни он, ни кто из нас четверых, сентиментально объявленных ахматовскими сиротами, не был ее учеником, а она нашим учителем в общепринятом литературном содержании этого слова. Она нас учила, и мы у нее учились, но не писанию стихов, вернее, в последнюю очередь, писанию стихов. И, во-вторых, с титулом ученик Ахматовой не станешь полномерным Бродским. Это как должность, и чуть ли не пожизненная, по собственному опыту знаю. Такой-то, ну, секретарь Ахматовой, представлял меня недавно один издатель своим друзьям, желая, видимо, сделать мне и им приятное. Впрочем, времена все-таки меняются, и я не без мрачного удовлетворения прочел в газете, что к похоронному заведению, где в гробу лежал Бродский, кавычки, подъехали в такси ахматовские сироты Рейн и Кушнер. Бродский предпочел объявить себя учеником Рейна, что и правда, и перекладывает ответственность на учителя. И немного от «мой первый тренер» из уст чемпиона мира. Но что любимый он помнил всегда и ценил как мало что на свете, и хранил эту память бережно и целомудренно. В сочетании с сознанием значительности, какой он обладал в последние годы, это породило апломб непререкаемого, единственно верного суждения об Ахматовой. В сочетании с весом, приобретенным в литературном мире, некоторый, на мой взгляд, перекос в формировании публичного представления о ней. Здесь я решаюсь сказать то, что намеренно опустил в рассказах о Анне Ахматовой. Тогда, после 20 лет утверждения официального ее образа, сконструированного из нескольких простых, грубо пригнанных узлов, пусть и расшатанного герценовски непримиримыми, опровергавшими каноническую ложь записками Лидии Чуковской, невозможно было рассказать о личном характере отношений с Ахматовой так, чтобы это хоть в малой степени не отдавало личной выгодой. Автор рассказов взялся почти ниоткуда. Какой-то переводчик романской поэзии, когда-то по случаю сотрудничавший с Ахматовой над переводом лирики Леопарди, и вот и все. Между тем, наши отношения складывались необычно и остро. Года 62-63 она стала вполне доверять мне, и в наших разговорах, или как тогда не по-людски казенно стали говорить в общении, появилась конфиденциальность. В то время она интенсивно вспоминала свое начало, возвращалась к обстоятельствам и событиям 50-летней давности, к атмосфере ранней молодости. Дух нашего поэтического поколения, конкретно нашей четверки, творческий, жизнерадостный, энергичный, скажу аккуратно и основываясь на несомнительных наблюдениях, напоминал ей об ее десятых годах прямыми и непрямыми соответствиями. По некоторым признакам, в частности, по неоднократным сравнениям того, как, например, одевался или вел себя, или реагировал я, с теми или другими друзьями молодости, считаю, что во мне она находила еще и внешнее сходство с ними. Это подтвердилось, между прочим, через несколько лет, когда Аманда Хейт, начиная курс лекции о поэзии Ахматовой, выставила перед английскими студентами фотографии людей, так или иначе близких поэтессе, начиная с Гумилевской и кончая моей. Ткнув в меня, они запротестовали. Этот уже был. И показали на известного персонажа десятых годов. Все это, и, разумеется, то, никакими наблюдениями и анализом не учитываемое, что приводит к творчеству, вдохновило ее на стихи, в которых она разыгрывала любовный роман, воспроизводивший в обращенной назад перспективе и отражавший в старых зеркалах ряд реалий нашего с ней единого, многомесячного, хотя и разорванного на отдельные фрагменты разговора, конкретного, всегда немного таинственного, мерцающего, исполненного искренности, чувства, лукавства, напрягаемого внезапным конфликтом, согреваемого быстрым примирением. Некоторые стихи из тех, что я тогда писал, она приводила к знаменателю своих собственных, например, на мои начинавшиеся «После последней ссоры, больше уже не мучь», адресованные третьему лицу, откликнулась ответом «Кто тебя мучит такого?», включив их тем самым в наш слышимый ею диалог. Уже тогда до меня доходили слухи, объясняющие наши с ней отношения по схеме, рисуемой желанием мерить всех по своей мерке, как правило, увы, пошло-подлой и, само собой, раскрашенной грязным воображением. Впоследствии я видел что-то в этом роде, даже напечатанное, правда, в сочинениях мерзейших насквозь, а не именно на этот счет. Естественным свойством таких отношений была своеобразная их короткость, большая интимность, взаимное понимание каких-то вещей с полуслова, намеки, понятные обоим, шутки, ссылавшиеся на какие-то прежние. Возможно, Иосиф при его установке всегда быть первым немножко к этому ревновал, Пару раз был застигнут на наивном коварстве. Однажды мы втроем подходили к лифту, и вдруг он сказал с невинным выражением лица и интонацией: «Ой, Толя, а покажите, как Анна Андреевна входит в кабину». А входила она, сперва сосредоточенно глядя перед собой в пол, потом делала грузный шаг внутрь и сразу поднимала глаза на зеркало, уже успев чуть вытянуть вперед губы и приподнять подбородок. И я это как-то раз перед ним изобразил. Она обиделась ужасно, несколько дней едва со мной разговаривала. А еще до этого я среди лета заболел жестокой ангиной, я тогда снимал квартиру в Москве. Она была в Ленинграде, что-то срочное надо было обсудить по телефону, и то ли мой голос, то ли ни из чего не вытекавший поворот из Гамлета в нашем разговоре ее встревожил. Часа через 3-4 раздался звонок в дверь, оказалось, прилетел Иосиф, он у нее в тот момент находился, и она дала ему деньги на билет. Он привез с собой записку от нее и ее новое стихотворение, 13 строчек, переписанное его рукой и ею подписанное. Строчек оказалось 12, одну он пропустил. Уникальный сейчас автограф, если только сохранился. Убедившись, что я не умираю, и что-то принеся из магазина, он умчался по своим делам. Вскоре я вернулся в Ленинград. Ахматова встретила меня вселенским холодом. Через несколько минут выяснилось, что Иосиф по приезде сказал ей: «Ничего страшного, у него адюльтер, и он страдает». У меня в самом деле была тогда какая-то тягостная история, в которую, впрочем, я ни ее не собирался посвящать, ни с ним не делился. Адюльтер был не из нашего словаря и подобран специально, чтобы перевести дело в серьезный ранг. Вот вы за него беспокоитесь, а он там безумствует, как Вронский с Карениной, и ему не до вас. Признаюсь, и меня это слово настроило на искусственность и некоторую выспренность. Почему-то я даже перешел на французский и сказал: «Je avec une femme» – «Я с одной женщиной» – «une dame», – поправила Ахматова устало и с презрением. Повторю, что и ревность, и коварство, если это вообще можно так называть, были незловредными. Наоборот, в них было обаяние, присущее почти всем его проявлениям. Ничего не знаю о периоде его нью-йоркского, в частности, победоносного «Штурм ун Дранга», но когда мы встретились в 1988 году, я обнаружил, что его, так сказать, министерские обязанности отзываться на множество просьб и предложений, устраивать чьи-то дела, участвовать в проектах и так далее, и связанная с ними деловитость, волей-неволей будившие в сознании призрак Гёте, ни на йоту не убавили чистоты и детскости его реакций, пленительного азарта, готовности изумляться. Что еще сохранилось с той поры неизменным, и что меня в особенности тронуло, это верность классовому чувству. Те, кого тогда печатали, так и остались, какие бы доброжелательные и милые отношения с ними с той поры не сложились, теми, кого тогда печатали. И в этом смысле не нами. Тяжеловатость, умудренность, опытом и знание тайных пружин не мешало голубым глазам выкатываться с той же наивностью, что в 1958 году. Словом, определяющими качествами были нежность и щедрость того же размаха, что в юности, только с несоизмеримо расширившимися возможностями. И вот от него такого я услышал. Он знал, что я написал рассказы о Анне Ахматовой. «Оставьте мне вашу рукопись, и мы ее здесь немедленно тиснем». Однако книга ему, не скажу, что не понравилась, он дельно хвалил мне ее, книга его не устроила. Он об этом сказал уклончиво, как-то мямлил, но другим не упускал случая сообщить, что не одобряет. Компактнее всего он выразил это по поводу следующей моей книги «Поэзия и неправда». Один критик из эмиграции, прежде чем составить собственное мнение, спросил у него. Он ответил в том смысле, что, ну, Толяй под себя пишет. Мне он тоже сказал, что не согласен, что пусть и то окей, и это, и на свой счет он не имеет возражений. Но было не так. И вообще, у вас фразы длинные, а мы же с молодости учились выражаться короткими. Он написал предисловие к английскому и американскому изданию рассказов по просьбе издателя немножко из-под палки. В одном месте он противопоставил рассказы запискам Лидии Жуковской, которые тогда должны были выйти в его издательстве «Фарар, Страус и Жиру» в пользу записок. Это редкий поворот в жанре предисловий – сообщить читателю, что он читает книгу худшую, чем мог бы прочесть. Впоследствии он сильно хвалил мне мемуары Михаила Ардова. Вот где все так, как было. Эти мемуары я сострил, она чуть не упала со стула. Насколько я могу судить, по самому своему существу противоречит запискам Чуковской, да и тому, что опубликовал со слов Бродского на эту тему об Ахматовой и тогдашней обстановке Соломон Волков. Как автору мне иметь мнение о рассказах не полагается, но дать аннотацию право есть. Эта книга – комментарий к полутора десяткам ахматовских писем ко мне. Не строгий академический, не исследовательский исторический, не концептуальный литературный, а академический, исторический, литературный, психологический, импрессионистский, какой вы хотите, в той органической связанности этих качеств, которую принято называть человеческой, и в том содержании, которое в них предполагает человек с улицы. Я готов принять, что Бродский смотрел на Ахматову более остраненно, что ему было открыто в ней что-то иное, нежели мне, возможно, более крупное или более таинственное. Вполне естественно, если он иначе, чем я, может быть, более проникновенно читал ее слова прощения и любви, про который написал так пронзительно: «Великая душа, поклон через моря, за то, что их нашла, тебе и части тленной, что спит в земле сырой, тебе благодаря обретшей речи дар в глухонемой вселенной». Во всяком случае, с заменой родной земли на сырую, ибо и в Комарове сыро, и в Манхэттене, и тем более в Венеции, это теперь навсегда обратилось на него самого. Но в историях, которые Бродский наговорил Волкову на магнитофон, тоже много не так, фактически. Ахматова, однако, та. В рассказах не мне судить, та ли Ахматова, но письма – те. И так вышло, что стоит за тем или иным словом, знаю я, и больше никто. И эта коллизия, возможно, его и не устраивала. Если это так, то это все равно, что его не устраивали сами письма. Так что да, да, я под себя пишу, под свое знание вещей мне доверенных, писем, ко мне обращенных, справляясь у собственной жизни. Когда Бродский пообещал напечатать книгу, я еще не понимал, каким могущественным влиянием он обладает. Его рекомендация не обсуждалась. Тебе давали грант, место в университете, в журнале, заключали контракт на публикацию, и наоборот, его неодобрение закрывало возможности, как это на время случилось, например, с аксеновским ожогом. Мою книгу он не рекомендовал, но и никак не препятствовал, когда ее захотели напечатать. Историю про то, как он дал убийственную оценку ожогу в издательстве «Ардис», где книгу уже собирались выпустить, мне рассказывали по отдельности Бродский, Аксенов и Ефимов, там тогда работавший, и у всех троих она совпадала в деталях. Единственное, что прибавлял к ней в конце Бродский, был комментарий. «А по-вашему тоже? Мне уже навсегда запрещено говорить, что я думаю, если что-то не нравится». И я посочувствовал ему. При таком авторитете он должен был, прежде чем высказать мнение, обдумывать, кому какие слова можно или нельзя говорить, и вообще он должен был. Должен был помогать, рекомендовать, устраивать, писать предисловия. Он делал это безотказно, часто через силу. Он помог тысяче людей, но иногда казалось, что у него не было выбора. Если бы он стал отказываться, это значило бы только, что должен был, а не сделал. Плохой человек. При всей своей знаменитой независимости он попал в зависимость еще и от положения, которое занял. Он был хороший человек и потому делал. В 89-м, кажется, году мы провели вместе 2 дня в Венеции. За полгода до того я сказал, что в декабре приглашен на симпозиум в Турин. Оказалось, что он в эти же числа собирается в Венецию, предложил встретиться. Мы условились о дне и конкретном месте. Его туда пригласили на презентацию эссе «Набережная неисцелимых», вышедшего отдельной книжкой. В декабре Венеция безлюдна, то есть представляет собой другой город по сравнению с летней. Много пространства, пустые площади, улицы. Можно идти в любом направлении, и не исключительно куда все. Он повел меня прежде всего во Флориан. Еще в первый приезд итальянские друзья предупреждали: «Окажешься на Сан-Марко, следи, чтобы не попасть во Флориан. Там за одно то, что проходишь мимо двери, плати 100 000». Бродский заказал кофе. Я, стараясь не глядеть в лист меню, чай. Мне принесли стеклянный цилиндр, наполненный ледяным желтым напитком. Оказывается, надо было сказать официанту «горячего чаю». Официант, который в свое время обслуживал Байрона, всех дожей Венеции, а, возможно, и апостола Марка, посмотрел на меня как на удивительно бесполезную вещь, которую нельзя употребить даже применительно к чаю. В это время вошли трое англичан, мужчина и две женщины, все в возрасте от 30 до 40, каждый красоты необычайной. На мужчине был жилет в цветочках, вышитый, судя по всему, рукой самого Боттичелли. На женщинах черные шляпы с огромными полями. Одна была сильно беременна. Все расцеловались с Бродским, одна из женщин и со мной. Бродский спросил, что они будут пить. На секунду вопрос как будто поставил их в тупик, но потом мужчина нашелся и сказал, что виски, и беременная, оказавшаяся его женой, виски, и небеременная, виски. Бродский заплатил, возможно, миллион, если мои друзья говорили правду. Сказал: увидимся, опять расцеловались, на этот раз со мной тоже, все трое, и мы вышли на улицу. День был холодный, воздух жемчужный, время от времени мы выпивали чашечку кофе или рюмку граппы с грубой, острой на вкус колбасой. Бродский заводил меня в улицы мне знакомые и в проулки, куда бы я никогда не заглянул по своей воле. В церкви святого Захарии он опустил монету, чтобы осветить Беллини. Группа святых и много тяжелой красной ткани в плавных складках. На меня это действует с юности. Мой друг-художник, наш общий с Иосифом друг, любил уметь писать занавеси, портьеры, шторы. Я подумал, что нет, жаль, но нет, не вытягивают его ткани на беллиниевские. «Не вытягивает», — произнеся его имя, раздался в ту же секунду голос Бродского. «На Беллини, да?» И, бросив еще монету в щель, он позвал меня посмотреть на живопись от другой стены, с расстояния. Регулярно в дальнем конце улиц, которые мы пересекали, возникала английская тройка. Они кричали «О-о!» все больше не в лад и приветствовали все более свободным взмахом рук. Все вместе все больше напоминало Ивлена Во. «К 7, — сказал Бродский, — мы приглашены на ужин в один дом. Он еще из Нью-Йорка дал знать хозяевам, что нас будет двое. Стало смеркаться. Мы вышли к Сан-Джованни-э-Паоло, где беллиниевский Христофор переносит через поток маленького Иисуса. А Дева Мария удивительно похожа и на М.Б. юности Бродского, и на его жену Марию. Полицейский катер выскочил из канала и медленно поплыл вдоль берега, включив сирену, по-моему, исключительно ради собственного развлечения. От надрывного звука мы свернули вбок, сделали небольшой крюк и по боковому каналу нищих снова пошли к пристаням. Сзади опять послышалась сирена, на этот раз катера скорой помощи. Он был освещен изнутри, и когда проезжал мимо, мы увидели того, кого везли, лежащего на высоких носилках и покрытого одеялами не то пальто. Катер пришвартовался к больничной пристани, мимо которой мы как раз проходили. В больших, низких, на уровне пешеходных окнах больницы тоже горел электрический свет, еще тусклый на фоне уличных сумерек, и приемный покой демонстрировал нам угрюмо свое содержимое, многочисленные топчаны, на которых под такими же попонами лежали такие же больные, и кто-то стоял возле них, склонясь, сновал. Мы подходили к набережной, когда на крутой мостик, стуча на низких округлых ступенях, въехала тележка, ее толкал высокий мужчина в черном переднике, глядевший на мир неприязненно и нагло, и на ней лежал черный, лакированный, как гондола, пустой гроб. Тележка миновала горб моста и загрохотала вниз. Бродский помотал головой, как от наваждения, повернул ко мне лицо с широко открытыми глазами и проговорил: «Это еще что бы такое значило?» Показал подбородком на возникший перед нами остров мертвых, кладбище Сан-Микеле, спросил, был ли я там, и пробормотал что-то вроде: «Вот бы где лежать, да?» Ужин оказался на 25 персон. Дом оказался палаццо, выходившим сразу на несколько каналов. Мы прошли несколько внутренних дворов с садами и без. В одном стоял Давид Микеланджело, возможно, подлинный. Ужин, узнал я уже внутри, давался в честь Бродского, написавшего так замечательно о Венеции. Со мной все были необыкновенно ласковы, не то как с его давним советским другом, не то как с его другом-поэтом, которому к тому же повезло попасть, наконец, в обществе, где поэзию ценят. От одной группы ко мне бросились старые друзья-англичане в жилете, беременные и небеременные. Прекрасная хозяйка отвела меня в комнату, где, сколько лет 175 назад, останавливался Байрон, и оттуда, стало быть, шастал во Флориан. Я спросил, где уборная, она открыла мне дверь в небольшую залу с картинами на стенах, двумя мраморными столами, букетами сухих цветов на них и потерявшимся в этом великолепии к роскошной цветной умывальной раковине, притулившимся унитазом. Ужинали за тремя столами, с дворецким в белых перчатках и слугами. Возле приборов стояли таблички с именами. Меня подвели к тому, где значилось «Леонардо». Я полюбопытствовал, почему именно так. Хозяин спросил, а как? И, услышав Анатолий Найман, сказал, что он что-то такое подозревал, когда Джозеф по телефону назвал мое имя. Но было очень неважно слышно, и он подумал, что Ли Найман ближе всего к Леонардо. За моим столом сидели еще две итальянские пары из театрального мира, как они мимоходом обронили. Они принялись расспрашивать меня о московских театрах. Мои ответы были неприлично скудными. Я решил перехватить инициативу и спросил, играют они или ставят спектакли. Скромный ответ был, что скорее финансируют. После ужина перешли в залу, где там и сям, например, на рояле, но также и на скамеечке для игры в четыре руки, стояли разнообразные напитки в бутылках. Мне хотелось думать венецианского стекла. Вечер покатился по рельсам, одна из которых условно была феллиниевской, то есть у дам в треугольниках декольте, а у мужчин в овалах лысин, стала густеть краснота и сквозь нее просвечивать возраст. Другая же, условно русской, с элементами братания и приобнимания, которых застрельщиками были, естественно, мы двое, а остальные присоединялись стремительно и с южной горячностью. Хозяева взяли с меня слово, что когда бы я ни появился в Венеции, я остановлюсь только у них. Я обещал при условии, что в Москве они будут жить только у меня. Бродский по-русски спросил, где, в какой из трех комнат моего панельного дома с экономной планировкой квартир. Я ответил, что раскладушка решает любые проблемы. Мой друг-англичанин предлагал в любое время приезжать к нему в имение и в подтверждение дал визитную карточку, на которой его имя и титул занимали три строчки. Небеременная оказалась директором женского издательства и спросила, кого из русских писателей женщин, кроме Татьяны Толстой, я могу ей рекомендовать. Мне показалось, что я отвечу остроумно, если скажу, что у меня на примете есть несколько писателей гермафродитов, и сказал. А она сказала, что надо подумать, а сейчас за эту идею во всяком случае выпить. Следующее утро, как говорится, в упор не узнавало предыдущего дня. Сосредоточенность, деловитость, четкое расписание. Английские товарищи опять взялись за свое, но на фоне двух интервью, которые одно за другим дал Бродский, серии фотографий в журнал, для которых он, быстро переходя с места на место, позировал, делового письма, написанного на стойке бара под отхлебывание кофе и нескольких телефонных звонков, они выглядели заурядными бомжами-распаденцами. В полдень ему надлежало представлять русскую поэтессу по случаю выхода книжки ее стихов в Италии. Много лет назад в Ленинграде другая поэтесса, рычавшая на мир, как дикая кошка, говорила, что стихотворение, будучи нарушением сущего, должно восприниматься сущим как преступление, а если нет, то нет и поэзии. Она была талантливая, но, главное, она была максималистка, и это делало ее стихи большими, чем сделал бы один талант. Преступление, не преступление, дело вкуса, но что-то в мире должно стать не так, как было, пока в нем не было стихотворения. У этой, переведенной на итальянский, стихотворение не значило ничего, ничего не происходило, пока слова стекали от первого к последнему, ничего не менялось, когда перелистывалась страница. На мостике перед входом в помещение, отведенное для действа, я сказал, что погуляю, встретимся после, а он, докуривая сигаретку, пробормотал: «Ничего, ничего, у него можно вытащить строчку-другую», уговаривая самого себя. Нет, вчерашний день был повеселей, и если не валять дурака, то вчерашний день был, а сегодняшнего не было. Позднее я рассказывал об этом Тане Литвиновой, и она подхватила. Он о чем-то говорит, о чем угодно, куда-то идет, курит, ест, и я испытываю наслаждение. А потом он вдруг произносит: «Во вторник день рождения у моего друга Октавио Пасса». И взгляд у него на минуту останавливается, и я не понимаю, почему это говорит он, а не кто-то другой. Мировая слава требовала исполнительности в жанре и регламенте, определяемых ведомством по культуре. Насчет мировой не хочу преувеличивать, как, например, экзальтированная литературная дама, которая на вечере в Ленинградском доме кино рассказывала срывающимся голосом, как она в Америке должна была встретиться с Бродским, но заблудилась, языка не знала и показала заправщице на бензоколонке записку с его адресом. И та сказала: «Вы ищете мистера Бродски?» Расцвела в улыбке и по телефону узнала, как к нему проехать. На случайной, первой попавшейся колонке простая женщина знала его имя, интерпретировала дама, заурядная «May I help you?». Я, напротив, наблюдал картину некоторой неосведомленности, не совсем даже простого народа относительно их звезды. Вечером я вернулся домой к друзьям-американцам, у которых на время остановился в свой первый приезд в Штаты, и хозяин, гарвардовский профессор-теолог, поддразнивая меня, сказал: «Я не знал, что у нас поселилась знаменитость. Вам звонили», и перечислил несколько имен, среди них Бродского. Находившийся тут же его приятель, ориенталист, осведомился, кто такой Бродский. Хозяин объяснил, что прошлого года Нобелевский лауреат. «По медицине?» – спросил тот. Так что речь идет о славе внутри культуры, прежде всего литературной и университетской филологической. Но никогда ни у одного из русских поэтов не было и отдаленной тени такой славы, и как следствие ее такового влияния. Мандельштам и Лермонтов на одном полюсе, Пастернак и Державин на другом и приближенно несравнимы с Бродским по степени влиятельности и общественного значения. Едва ли кому-нибудь приходит в голову объяснять это мерой поэтического дара. Относить все за счет специфики времени также нет оснований. Специфика есть, но расположения к стихам нет ни у какого времени. И совсем уже неловко и неприлично искать причины личные в амбициозности, целенаправленной энергии, политиканстве, беря на роль Макиавелли человека, больше всего на свете любившего соскребать с маминой сковородки прилипшие к ней поджаристые корочки. Похоже, что объяснение кроется столько же внутри явления, сколько, если не больше, вовне. Прошу прощения за банальность, но человечество различается по принципу объяснения миропорядка. Миропорядок нагляден. Планеты двигаются по орбитам, зима сменяет лето, растения всходят, цветут и плодоносят, организм переваривает пищу, вдыхает, окисляет, выдыхает. С этим согласны все, но одни считают, что причина миропорядка – Бог, а другие – что люди. Если Бог – то надо постараться ему хотя бы поклоняться или, напротив, бунтовать, раз уж не получается любить. Если люди, то надо постараться первенствовать в уме, знаниях, хитрости, силе. Если Бог, то придется принять также и то, что от Него, о Нем и обо всем известно. И главное, что есть не Бог. противобок, и, стало быть, отдать себе отчет в, если не готовиться к борьбе сопутствующего тому плохого с сопутствующим Богу хорошим. Бродский же и начал с того, что в мире идет борьба не плохого с хорошим, а плохого с худшим, и до конца это утверждал. А это значит, что Бог есть, но отошедший от дел, отдавший вселенную своему противнику, то есть, что его как такового, как Бога, если говорить честно, так же и нет. Такая доктрина устраивает и поклонников Бога, потому что не отбирает у них по их понятиям главного, а также вызывает сочувствие к доктринеру, лишенному полноты божества, открытой им, и от этого мучающегося, но куда больше вдохновляет и ставящих на человека, обогащая их Богом, пусть в редуцированном виде. То есть еще и лучше, что в редуцированном. Конечно, не Бродский один это исповедовал, но мало кто так последовательно, и никто с таким талантом. Эта позиция, кстати сказать, тоже сближала его с Рейном, не только прошлое. У Рейна выработалось проще, легкомысленнее и потому в определенном смысле привлекательнее. Ладно, я плохой, низкий, ну и ты такой же, и все подлецы. Уже после смерти Иосифа он убеждал телезрителей, что покойник был чемпион эгоизма, не любил никого, включая самых близких, и вообще однажды сказал ему, что недостаток эгоизма свидетельствует о недостатке одаренности. Может, и сказал, но в каком контексте? Что это неправда, доказательств уйма. Что это жизненная и творческая позиция Рейна, это да, это правда. Допускаю, что что-то похожее запустил он в очередной раз в какую-то их встречу, а Бродский, в излюбленной своей манере, довел до максима. Так или иначе, между ними действительно было кое-что специфически общее, больше, чем, скажем, со мной, и в психологической закалке, и в неотделенном от эгоизма нежалении себя, в способности, даже готовности переступить через самую дорогую привязанность и в отсутствии жалостливости к другим. И судьба, когда невеста у Бродского ушла к Бобышеву, а через несколько лет я, после развода Рейна, женился на бывшей его жене, распределила нас четверых попарно. Меня и Бобышева в предатели, их в тех, кого предали. Этого никто из нас не забывал. Формула «не плохое с хорошим, а плохое с худшим» и сама по себе, в отрыве от корней, хлесткая, легко усваиваемая, отвечающая наблюдаемой картине мира и потому импонирует большинству. Божественный цинизм. Но действенна она все-таки, только если борьбы плохого с хорошим действительно не существует, закончилась на нас, а для кого не закончилась, те старые галоши, выморочное племя. И тут был камень преткновения в наших отношениях все последние 7 лет, а заочно началось раньше. Он встретил в Лондоне нашего общего друга, стал узнавать, переписывается ли тот со мной и чем я дышу, спросил с подначкой, кто у него теперь главный. Тот тона не поддержал, ответил с ударением «Серафим Саровский». Разговор происходил через несколько дней после смерти Элвиса Пресли, который когда-то и нас побудоражил. «Элвис Пелвис, Биг Бэм Бум, Тутти Фрутти». Иосиф тут же купил большую открытку с его портретом и на ней написал мне, используя 2 строчки знаменитого элвисовского хита, что-то вроде «Рок-н-ролл в разнос, ты лишь гончий пес». Стихи не то чтобы примерно благочестивые, начинающиеся. «Дорогой Анатолий Генрихович, посмотрите, кто умер». Про то, как Пресли встречается с Серафимом Саровским и что они друг другу говорят. Официальных Анатолия Генриховича и Иосифа Александровича мы выдавали один другому с молодых лет исключительно, чтобы оттенить эдакой куртуазностью окружающий ее лексикон, особенно солдатский или, наоборот, приподнятый. Конец открытки был. «Just rocking all the while and roll, just rocking all the while and roll. You ain't nothing but a hound dog. Так что лай, как все». Элвис говорит Серафиму, ну я пошел. Следующая сатанция, Дмитровское шоссе. И подпись. Вотер сильно скучарли. Дмитровское шоссе – улица, на которой я живу. Не поручусь, однако, что А в «пса-танцы» вставлены только для ритма и стилизации, а не с поддразнивающим смыслом. Стишки полушуточные, но с месседжем «вот так, а у вас как?» и еще в нескольких случаях тему задевал. Когда в Нью-Йорке в первый день мы вышли из дома, он сказал: «Сейчас покажу вам кое-что, что вы только читали», и по карточке получил деньги из уличного банкомата. Когда пачка долларов поползла из стены, прибавил, ухмыляясь: «Силой молитвы, если объяснять на понятном вам языке». И заговорил: «Зачем я крестился? Зачем в церковь пошел? Бог, вера, религия. Все это так, но, Господи Иисусе, зачем хором? И с кем хором-то? Кто они мне, тутти-фрутти?» Я отвечал примитивно, как оно и было на самом деле, что если бы обладал бесконечно большим, чем мой умом, и величайшей гениальностью, и бесконечно большим сердцем, и изобретал бы этим умом и гением, и желал бы этим сердцем своего Бога, то в самом лучшем случае, в пределе моих мыслей и желаний, это оказался бы в аккурат Иисус. И когда оказалось, что именно Он является Богом, и других, многих, всех, Он не стал мне от этого менее моим личным, собственным. Но дает ли это что-нибудь поэзии? А точнее, дает ли это мне силу сделать метафизический рывок, тот метафизический прорыв, который поэзия отмечает как новое достижение? Я не знал, что отвечать. Уже после моего отъезда общие друзья попросили его написать послесловие к книжке моих стихов. Первая книжка через 33 года после написания первого стихотворения «И смех, и грех». 100 страниц, по 1-2 стихотворения за каждый год, по замыслу для лучшего представительства. Ты 20-летний, и тут же ты 50-летний. Противоестественное соитие. И отцежено-то 50-летним sub specie moralitatis. Голос Бродского в послесловии как будто немного сдавлен. Он написал, что стихи раскачиваются, как маятник, между импульсом поэтическим и импульсом религиозным. Тик-так. Нервный тик вдохновения и убежденная так веры. Еще он написал, что автор знает этикет разговора с Богом. Это ответ на мое предисловие к его книжке «Остановка в пустыне», написанное в 60-х. Я там маханул что-то вроде, что с небесами он ведет себя безукоризненно. И каждый мой приезд он снова и снова заговаривал об этом, почти теми же словами, что в первый раз, и я почти теми же, что в первый раз ему отвечал. Он нападал, подтрунивал, иронизировал, кощунствовал, как будто хотел, чтобы я или признался, что и сам не до конца уверен, или сделал какое-то откровение, которое поколебало бы его уверенность. Дразнил: «Ну, все по-прежнему, помилуй меня Боже, или моей жене при мне. Ты-то умная, ты-то чего в церковь ходишь?» Каждый год он писал рождественские стихи, написал Сретение. То есть его Иисус родился, рождался каждый год с такой достоверностью и в облаке такой его любви, какие редко-редко встретишь у христиан. Но из 41 дней, заключившихся принесением в храм, никогда не вышел. Из дней Ветхого Завета, иначе говоря. И всегда он у него был, а правильнее сказать, и навсегда он его оставлял в пустыне. И всегда молчал. Причем в пустыне неестественно равноправной со, скажем, морем, лесом или человеческим поселением, а такой, в которой когда-то могли существовать Египет, Палестина, верблюды, оазисы, бедуины, путешественники, ныне подчистую выметенные, как сор, человечество и все его вещи, после каковой тотальной чистки землю присыпали песком, а ночное небо – звездами. Здесь, похоже, и заключается великая разница между позицией христианства и позицией христианской культуры, как ее выразил пронзительно Бродский. Оно говорит о том, что дадено, он – о том, что отнято. Напрасно, напрасно по этим стихам доверчивые батюшки выводят из него христианского поэта. Его младенец, равно как и мать, и муж матери, отчужден от мира. Окружающий их холод не зимний, а межпланетный, вселенский. Его Христос — большой человек, из самых великих, огромней всех, из пустыни, перешедшей в космос и, возможно, даже в другую галактику, сверхчеловек, не Бог и не человек. Года за два до смерти ему, по-моему, это наше бадание надоело. Понял, что ничего нового от меня не услышит, и что при всей неуступчивости моей позиции я поступаю и сужу, как иные прочие, да и сама неуступчивость в большой мере дисциплинирована, рутинна, в общем, скучна. С какой стати тратить время на то, о чем сама мысль раздражает? Он по-прежнему был безотказен, когда от него что-то требовалось, по-прежнему готов был часами читать по телефону и слушать стихи, и при встречах его участие и теплота, и предупредительность могли по-прежнему, как сквозняком, прохватить наш разговор. Но именно что по-прежнему, по старой, так сказать, памяти. Того, что одно было для каждого существенно, нового, не разделяли и не касались. Осенью 94 года был день рождения Ларисы Каплан, нежной, прелестной, всеми любимой. Посередине русского самовара ледяной лебедь, подарок Романа, истекал невидимой влагой, гостей собралось человек 70, полный ресторан. Бродский сидел за соседним столом, обернулся, сказал: «А я написал опус про Марка Аврелия». Я сказал: «А я читал». Незадолго до того Роман дал мне журнальную верстку. «И как?» «Очень хорошо». Я не хотел обсуждать эссе. Вокруг были люди, и они слушали. Я читал, и очень хорошо в нашей за 40 почти лет сложившейся системе языка значило «не будем сейчас об этом говорить». Но он публичности не боялся и на мои условия не согласился. Сказал: «Да знаю я, чем он не по вам, что он христиан, это самое, да?» И правильно делал. Получалось, что надо отвечать. Я сказал: «Не он, а вы. Не по мне то, как вы про это написали». Все-таки это довольно существенно в Марке Аврелии, что он гнал христиан. С чего вы при стоической-то всетерпимости? В 30-страничном же эссе об этом был один абзац. Да хоть бы и его не было, не возражаю. В конце концов, получается у тебя Аврелий Аврелием без этого, и ладно. Но абзац был про то, что не он, а Адриан гонение начинал, не ему и кончать, что христиане отказывались служить в армии, и это ее разлагало, а главное, что ему с его мужественной философией претила торговля христиан с Богом. Мы будем себя хорошо вести, а уж нам за это, пожалуйста, райские кущи. «Да», — сказал Бродский, и уже на повышенных тонах. «И меня тоже от этого мутит. Жизнь не рынок, Бог не продавец, покорность не товар, и на смерти все равно никому ничего не выручить». «Это из блокнота атеиста, только поярче», — сказал я. «К христианству это не имеет никакого отношения, не говоря уже к Христу». «А что вы, кстати сказать, так Христом козыряете? Были люди и покрупнее Христа». «Не Марк ли Аврелий, первый из плейбоев, как вы его изобразили?» «Ого, старые коготки! Нет, не Аурелиус, а хотя бы Платон, а хотя бы Моцарт». Дней за 10 до его смерти мы говорили по телефону. Он совсем плохо себя чувствовал. Я улетал в Москву и в конце разговора на прощание сказал: «Мы за вас молимся плохо, зато стараемся взять регулярностью». «Мы» в данном случае было шуточное «я», как он сам любил про себя говорить, когда я была неловко. Он немедленно ответил: «В следующий раз передавайте привет». Когда он умер, я долго не мог прочесть обычную молитву за упокой. «Упокой, Господи, его душу». Но она не устала и до последнего момента была деятельна, так интенсивно, как никакая другая, потому что деятельность была формой ее существования. Сама созерцательность ее была деятельной, а без упокой лишалась смысла и помяни. Прости ему всякое согрешение, наверное, у него был страх смерти, очень похожий на страх ребенка, когда мимо провозят громыхающую тележку с пустым еще гробом. Наверное, он боялся смерти, а кто же ее не боится, кроме тех, кто не хочет или не может думать о ней так, как думают о ней те, кто боится. Но, думая о ней и страшась ее, он жил с ясным и непоколебимым, мужественным сознанием ответственности за свою позицию касательно того света и воздаяния, с таким храбрым, какого я тоже не встречал ни у кого, какое мне не снилось. Просить Бога простить его грехи почему-то значило для меня в первый раз в жизни прежде обвинить его в грехах. А я был абсолютно не способен на это. Как не мог я, никогда не носивший оружие, обвинять того, кто в открытом бою рубился с противником в убийстве. Я был меньше этого. Не мне было вмешиваться, даже униженно, просительно, в его отношения с Богом. И о Царстве Небесном не смел я упоминать, потому что не знал, хотел ли он такого Царствия Небесного, и допускаю, что не хотел. Совсем незадолго до смерти он написал «Эре Перениус», свой памятник по Горацию, про твердую вещь крепче меди, про камень-кость, гвоздь моей красы, про то, что остается от дроби «Эре Перениус» после сокращения числителя и знаменателя на общий множитель «Эре». Его тошнило от любой приблизительности, и он называл жизнью не то, когда человек не умер, а то, когда он живет. А что он живет, доказывается только тем, что у него работает голова и язык, и руки-ноги, и желудок с или без рефлюкс-эзофагит, и, главное, пенис, жизнь, порождающая жизнь. И как жизнь ничего внушительнее не имеет, хотя публично и не кажет, так и словесность, во всяком случае русская, не содержит в своем лексиконе, хотя и не произносит ничего внушительнее этого словца, этого нежного свиста и звериного рыка во всех, какие сложились и складываются в сочетаниях с другими словами. И настоящим стихам не следует опасаться или чураться сопоставления с ним, а следует даже время от времени проверять, выдерживают ли они такое сопоставление. Но приходит очень быстро время, когда жизнь уходит. Оно приходит, а она уходит. Твердая вещь – все, не работает, бездействует. Одни продолжают идти. Лишние дни, чужие ей. И ты это знаешь еще до их прихода, задолго до. Можно покориться, сказать привычно, что ж, все там будем. А можно со всей болью безнадежности, которую стоически прячешь, послать их на эту самую твердую вещь, пока и она, и теперь уже главный язык, еще действует. Можно предложить им как памятник словесности для сравнения с их собственной. А тот камень – кость, гвоздь моей красы. Он скучает по вам, с мезозоя псы. Я однажды спросил, не перенес ли он когда-нибудь стилистического влияния Генри Миллера и конкретно «Тропика рака» по близости, если не по сходству мировоззрения. Он стал отрицать само это предложение с жаром, родственным той ярости, с какой в молодости набросился на меня за достаточно невинное упоминание о внешнем сходстве с ним младенца, родившегося у нашей общей приятельницы. Он скучает по вам, с мезозоя псы. От него в веках борозда длинней, чем у вас с вечной жизнью, с кадилом в ней. Так хотел он моего Царствия Небесного или нет. Потом, постепенно, как всегда бывает с умершим человеком, которого знаешь долго, начала подравниваться к огромности смерти его жизнь. В ряд с событием смерти подстраиваться события жизни, сперва значительные, дальше более мелкие. Часто стала всплывать одна белая ночь, пасмурная, так что было все-таки темновато. Мы шли во втором часу мимо Куйбышевской, бывшей и сейчас Мариинской больницы. Там решетка делает полукруг, и внутри него стоят скамейки. И кто-то со скамейки сделал ему подножку. Он споткнулся и повалился. До конца не упал, но пришлось несколько шагов в наклонку пробежать и зацепить рукой за асфальт. И со скамейки раздался хохот. Мы обернулись, и сразу смех перешел в угрожающее урчание. Там сидела шпана, фиксатая, пьяная, все как полагается. Он отвернулся. Я тоже. Мы сделали вид средний между «что ж бывает» и «ничего не случилось». Пошли дальше. Рука была ободрана. Я дал ему носовой платок. А может, он вынул собственный. Кто теперь разберет? И так мне его жалко было. И так я его любил. И не вспоминал потом про это, а вспомнил. И опять так жалко, так люблю. Хоть бы мне тогда подставили подножку. И про него того. Я, рта не открывая, вдруг сказал: «Помяни, Господи». И душа его легко встала между душами умерших. Опять было в их множестве величие, бесконечно превосходящее величину любой из них. И оно сомкнулось над ним. Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Продолжение следует.